Третий отрывок. Смерть Оливье. Ролан заглянул в лицо Оливье, как тот осунулся и посинел. Красной кровью стекает весь, на землю падает крови ручей. Князь воскликнул: «Боже, что делать мне? Незадача вам, сир, товарищ храбрец, не родился равный вам человек. О, нежной Франции вдовий удел! Без добрых вассалов и сыновей императору будет страшный вред». Так говоря, покачнулся в седле. «Ау-и!» Вот покачнулся в седле князь Роланд, и Оливье от смертных ран ослаб, так обескровил, что слиплись глаза. Как ни старается вглядеться вдаль, нет человека, нигде не видать. Подвернулся ему товарищ в тьме, рубанул с плеча самоцветный шлем, да переносе раскроил совсем, но с головы его сбить не сумел. Ошеломленный Роланд поглядел, спросил его вежливо, с лаской всей: «Вы нарочно, сир, товарищ, или нет? Ведь я, Роланд, вам преданный вполне, и вы меня не предали ничем». Оливье сказал: «Слышу вашу речь, я не узнал вас, Господом клянусь. Ударил вас, простите мне вину». Роланд ответил: «Я зла не таю, здесь перед Богом это вам прощу». Сказав друг другу, падают на грудь, на прощанье друга ласкает друг. Оливье почуял смертный исход, как смерть по жилам в голову течет, зрение теряет и совсем оглох, слезает с лошади, на землю лег, кается в грехах, на весь мир кругом, руки ладонями к небу простер, просится к Богу на райский порог. Да спасется Франция и Карлон, Роланда спасется первый во всем, всем телом лежит на земле ничком, перестал князь жить, не шелохнет бровь. Храбрый Роланд жалеет, слезы льет. Так не убивался еще никто.